и когда там, на сбегавшей вниз дороге, показывались ее сани, а если летом телега, изболевшееся сердце каждой бабенки и совсем останавливалось. Им ли, этим женщинам, к 44-му году уже сопаленными, считая душевной боли сердцами, не понять Пелюгиных, осиротевших Соньку и Пашку, обдавившую Лидию, им ли не разделить душевным участием и состраданием их боль? Однако ж писатель уверенно точным штрихом отмечает, что романовские женщины стояли у дома странным образом молчаливые и безучастные. Конечно, Анатолий Иванов мог бы и обойтись без этого уточняющего обстоятельства странным образом, но он слишком хорошо знает натуру, знает психологию русского характера, видит в этой безучастности противоестественность и настойчиво обращает читательское внимание на такую странность, далеко, как мы знаем, не случайную, идущую отнюдь не от черствости душевной. Представив основных героев в массовой сцене и на малой площади повествования, показав каждого из них в наиболее характерной позе, подчеркивающей внутреннюю сущность характера, Анатолий Иванов гиперболически сильно и в то же время с чувством осязаемой вещественности происходящего решительно выводит на сцену главную героиню Катерину Афанасьеву. Когда кузнец Петрован Макеев уже собрался было идти к ней, чтобы рассказать о беде, то как раз в это время под темным небом, где давно уже горели холодные звезды, раздался смертельный скрик Кати Афанасьевой. «Миша!» Вскрик этот заколотился, казалось, об высокие стены увала, не находя места, чтобы вырваться и пропасть в черных заснеженных полях. Содрогаясь, невольно думаешь, отчего писатель ограничил голос беды и зов о помощи высокими, закрывшими белый свет стенами увала, камениста поднявшегося над Романовкой с трех сторон. Не от того ли, что беду свою народ всегда бедовал сам? Как бы угадывая предначертанный Катерине путь испытаний и смутно предполагая исход дальнейших событий, писатель дает на фоне происходящего в Романовке небольшую пейзажную зарисовку. Врежется в память ее безрадостный и суровый посибирский мотив, за которым, впрочем, чувствуется едва обнадеживающая метафора. Мороз целый день жег остервенело, аж плевки замерзали на лету, но к вечеру немного отдало, с увала потек вниз едва уловимый полынный запах, верный признак, что наступит потепление. Увал этот оббегал Романовку с трех сторон. На крутых и каменистых его склонах почти ничего, кроме полыни, не росло. Ветер постоянно сдувал с него снег, обрушивал на деревушку. Но до этого полынного с запахом любви потепления как еще далеко. Да, Катя полюбит и найдет свое счастье с Петрованом Макеевым. Но прежде схоронит Доньку, проводит брата в тюрьму, получит сразу две похоронки на отца и Степана Тихомилова. От Пелюгина понесет, тоже не радость для нее. А там и того хлеще. Сынок Артемия, Пашка, выкараулит и спалит в доме ее ребят, Зойку с Захаром. Сперва-то из-за Пелюгина надумала Катя удавиться. Да старик Андрон вовремя образумил. «Дура», — спокойно сказал он ей. А потом, видя, что до Катерины его ругательство не дошло, понимая безысходность ее положения, почти дружески посоветует. «Давись, Катерина, только сперва детишек-то всех ножиком перекали. Все едино сдохнут». И самый тяжелый для нее час. Глаза ни на что не смотрели, руки опустились. Приедет в Романовку секретарь райкома партии Федор Григорьевич Дорофеев. Сам тяжело больной, израненный войной человек, знающий о всех несчастьях Кати и даже о скрываемых от нее до поры похоронках, чуть не в ножке поклонится ей и скажет: «Возьми колхоз, Катерина, председательствуй,